Глава 8. Еся. Мона Лолита. Последняя любовь. Сволочь. Зачем он приперся? Чтобы что? Напомнить мне о том, какая я неудачница? Я не понимаю. У него ведь есть девушка. Да, в случившемся со мной виновата она. Но разве любящий человек не должен вставать на сторону своей второй половинки? Не думала, что Демид изменился настолько. Когда мы были вместе, он всегда был на моей стороне. Даже когда я была действительно не права. При чужих людях он всегда был только за меня. Сказать что-то и указать на ошибку мог, только когда мы оставались наедине. Но при ком-то стоял стеной, защищая и оберегая. Именно поэтому мне очень странно, что в этой ситуации он занял сторону не своей девушки, а мою. Это снова уносит воспоминания о прошлом. И меня они очень расстраивают. Кажется, именно в отношениях с Демидом я последний раз была по-настоящему счастлива. А после расставания даже никогда не улыбалась искренне. Не знаю. Чувствую себя ничтожеством, когда думаю о таком. Но другие мысли в голову не приходят. Я не могу сказать, что до сих пор люблю Демида или что страдала по нему все 5 лет. Нет. Но я скучала. Да. И сейчас, когда судьба подкидывает мне испытания в виде постоянных вынужденных встреч с ним, мне становится еще тяжелее. Я просто помню, как нам было хорошо вместе, несмотря на то, что все закончилось так глупо и непонятно. Мы действительно любили друг друга, и мне очень сложно видеть Демида сейчас, когда он снова встает на мою сторону. Зачем? Любил бы свою девушку, помогал бы ей, защищал бы ее. Мне было бы проще. Я бы увидела, что они счастливы вдвоем, и запретила бы себе даже вспоминать о прошлом. А так мысли сами в голову лезут. И я даже немного расстраиваюсь, когда Демид уходит, осторожно закрыв за собой дверь. Я снова проваливаюсь в сон. Мне все еще нехорошо, и терпеть это состояние не хочется. Поэтому сплю днями и ночами, как сурок. Встаю только в туалет и кота покормить. Даже до душа дохожу лишь на 2-е сутки, сходя с ума от прохладной воды, потому что горячую мне нельзя. Становится чуть легче. Голова не болит уже так сильно, и тошнота постепенно проходит. Ладно, жить можно. Я думала, будет гораздо хуже. Телевизор не включаю, телефон тоже держу на расстоянии, а на книги пока меня не тянет. Решаю приготовить себе легкий ужин и выпить чай на балконе, чтобы подышать воздухом. Я обустроила себе балкон мечты с плетеными креслами, небольшим столиком и большим количеством цветов в горшках. Переношу их после зимы с подоконников на открытый воздух, и они сразу начинают цвести еще ярче. Можно мне так же? Очень хочется. День сегодня удивительно теплый. Даже солнышко греет приятно, поднимая настроение. Губы расплываются в улыбке, а жизнь внезапно не кажется такой уж хреновой. Нужно было просто поспать, выпить таблетку от головной боли и заставить себя не думать о прошлом хотя бы 2 часа. В итоге все вышло проще, чем мне казалось. Просто плохое самочувствие наложилось на глупые мысли, и от всего этого я стала чувствовать себя еще хуже. А сейчас? Ну, страдать по Демиду я точно не буду. Да, нам было хорошо вместе, и да, возможно, я действительно жалею, что мы не смогли сохранить то светлое, что было между нами, и прожить друг с другом долгую и счастливую жизнь, но это ведь не повод страдать по нему спустя 5 лет. Жила эти годы без него, проживу еще немного. Главное, чтобы он отстал от меня и перестал мелькать перед глазами. С работой сложнее. Мне действительно обидно, что меня уволили, еще и таким дурацким образом. Но я ведь задумывалась о смене трудоустройства, сама хотела уйти оттуда и найти что-то более подходящее для себя. Вот жизнь и воплотила мои желания в реальность. В следующий раз буду думать аккуратнее и запросы во Вселенную посылать более точные. А то я иногда думаю о том, что устала так жить. Вдруг меня завтра машина собьет или еще что похуже. Поэтому нужно смириться, выдохнуть и идти дальше. Да, это сложно, особенно с моим характером. Я совершенно не тот человек, который умеет грызть землю зубами и идти напролом. Но, возможно, в 27 пора бы уже научиться включать характер хотя бы иногда, когда это действительно нужно. Вдыхаю аромат теплого чая и прикрываю глаза, подставляя лицо теплому солнцу. Шум проезжающих мимо машин немного давит на виски, но я очень стараюсь не обращать на это внимания и продолжаю наслаждаться замечательными минутками. Кутаюсь в теплый халат, потому что воздух еще не прогрелся до конца, и морщусь, слыша крик Дёмы из-за закрытой двери. Голодный кот — противный кот. Особенно этот. Типичный мужик. Орёт сразу, как только чувствует, что хочет есть. Заставляю себя подняться, чтобы пойти покормить кота, как вдруг застываю, чуть не пролив на себя чай. Я сплю или у меня со зрением от сотрясения тоже неполадки какие-то начались? Нет? Почему тогда у дома стоит машина, из которой выходит Мирослав с букетом цветов? Смотрю на него с балкона своего третьего этажа, так наклоняюсь, чтобы понять, не глючит ли меня, что чуть не падаю вниз, вовремя спохватившись и вернувшись обратно в устойчивое положение. Точно, Еся. С балкона свалиться и ногу себе сломать — это ровно то, чего так не хватало. Для полного комплекта травм. Одного сотрясения мало, решила шлифануть вторым. Посмеивается Мирослав, заметив мои глупые попытки рассмотреть его поближе. Стоит под балконом, держит красивый букет и улыбается так искренне, словно это и не Мирослав вовсе. Ну или я не я, как вариант. Вряд ли я бы отделалась с сотрясением. Вот именно, Еся. Качает головой Мирослав. Осторожнее быть нужно. Стоишь так, будто готовишься петь серенаду. Посмеиваюсь, когда мир так и стоит под моим балконом, молча глядя наверх. Петь не умею, но могу прочитать лекцию о правильном использовании телефона. Трубку брать не учили, красавица? Тут люди о твоем состоянии волнуются. Демид? Спрашиваю машинально и тут же заставляю себя заткнуться. Почему-то становится очень неловко. Он тут с цветами стоит, а я... Прости, мне сказали не пользоваться телефоном какое-то время, и я спрятала его, чтобы не было соблазна смотреть сериалы. На чай пустишь? Спрашивает, не ответив на вопрос о Демиде. И спасибо ему за это. Только облепиховый. Улыбаюсь. Идет. Кивает Мирослав, наконец-то отходя от своего места и двигаясь прямо к подъезду. И почему мне вдруг хочется улыбаться? Захожу в квартиру и сразу иду на кухню кормить кота. Тот смотрит на меня слишком недовольно из-за того, что я не сразу откликнулась на его требования, позволила себе задержаться. Вредный, хоть и любимый мужчина. Пока Мирослав поднимается, успеваю сменить халат на домашний спортивный костюм. Как-то неловко все-таки ходить перед ним в таком виде. Ну, некрасиво, неуютно. Он звонит в дверь, и меня на пару секунд охватывает странная паника. Это так неловко. Человек, с которым у меня связаны исключительно плохие воспоминания. Тот, с которым мы никогда не могли найти общий язык. Парень, который буквально признавался мне в ненависти, сейчас пришел ко мне с букетом цветов и уже много раз успел помочь до этого. Очень странно. Я не понимаю, как реагировать на Мирослава и как себя с ним вести. Он так сильно изменился, что понял, что не так я плоха, как ему казалось раньше? Или что? Или он остыл, потому что я больше не мешаю их дружбе с Демидом? Возможно, он чувствует вину за прошлое и сейчас, пользуясь случаем, пытается все искупить? Не знаю. Но все это очень-очень странно. Открываю дверь действительно дрожащими пальцами, ругая себя за такую нервозность. Просто мне странно. Я действительно все еще не могу понять Мирослава и его поступков. «Привет», — говорит, улыбаясь так искренне, что сердце сразу оттаивает, и кусочки льдинок откалываются, катясь по паркету. «Привет». Отзеркаливаю улыбку, потому что спрятать эмоцию невозможно. Он искренен. Мне хочется ответить тем же. Разве это плохо? Или это слабость? Я не должна быть доброй к нему после всего, что он говорил и делал мне в прошлом? С другой стороны, на то оно и прошлое, чтобы уметь его отпускать. Подумал, что ты похожа на эти цветы. Решил тебе сообщить об этом таким вот способом. Говорит Мирослав, протягивая мне красивейший букет розовых и оранжевых гербер. Никогда не любила эти цветы. Точнее, всегда относилась к ним нейтрально. А сейчас от чего-то они кажутся слишком красивыми. Такими, что я улыбаюсь снова и принимаю букет немного краснею. Красивые, говорю, вдыхая запах цветов. Ты тоже. Отвечает Мирослав, вгоняя меня в еще большую краску. Ну и как это называется? С ума сойти можно, честное слово. Проходи. Не отвечаю на его совершенно неожиданный комплимент, потому что банально не знаю, что ему сказать. Спасибо? Или не выдумывай, я знаю, что выгляжу ужасно? Лучшим вариантом будет молчание, что я и выбираю. Ставлю букет в вазу и немного нервничаю, когда слышу Мирослава рядом. Он стоит в проеме кухни, сверля меня взглядом. Странный. Кто подменил его? Как вести себя с ним? Как реагировать? Не понимаю совершенно ничего, и от этого нервничаю еще больше. Присаживайся, я пойду возьму телефон, вдруг звонил еще кто-то. Мирослав усаживается на стул, а я иду в комнату за телефоном, просто потому что меня съедает банальное любопытство. Правда ли он звонил? Правда. 16 раз. Оу. Становится еще больше неловко, и я снова краснею, как пятиклассница. Возвращаюсь обратно к Мирославу и дергаюсь от вибрации телефона в руке. Снова потерял меня и звонит из соседней комнаты. Смеюсь со своего глупого предположения, но тут же прячу улыбку, зависнув на месте и глядя в экран. «Димит, как ты себя чувствуешь? Я очень виноват перед тобой. Прими курьера через пару минут, хочу поднять тебе настроение».